Глава 12. Еще час до закрытия кафе, а Олеся валилась с ног. «Олеся Геннадьевна, может, вы домой?» «Арина, иди ты». «Спасибо, ты молодец. Я сама закрою, мне еще бухгалтерию надо проверить». В зале остались Вера и Олег. Олеся кивнула. «Хорошо. В зале заняты 3 столика. Справятся». Олеся проводила Арину, возвращаться к себе в кабинет не спешила. В 1000-й раз за последние месяцы она обвела взглядом кафе. Ее. Иногда ей все же не верилось. Ее. Эти стены, диванчики, удобные кресла, столики. Замысловатые потолочные люстры и светильники. Кадушки с настоящими, не искусственными, цветами и растениями. В дизайн Олеся вложилась основательно. Как морально, физически, так и материально. Она, продолжая держать в руке планшет, прошла к ближайшему небольшому дивану и присела за столик. Посидит тут. Подышит уходящим вечером, понаблюдает. У Олеси входило в привычку заканчивать рабочий день в зале. Тут дышалось иначе, свободнее. Она точно вплотную соприкасалась со своим детищем, подмечая редкие недостатки. По большей части Олеся испытывала гордость. Пусть у нее не все идеально, многое требует доработки, но она обязательно все подправит, устранит, если ей не будут мешать. Пока Весту не трогали, значит, на Никиту повоздействовали основательно. Он прислушался. Только время безжалостно, и скоро он снова появится. Или с предложением, на которое снова услышит категоричное «нет», или с новыми угрозами, которые осуществит. Олеся всю голову сломала, как их избежать, как подстраховаться. Иногда говорила себе, что не стоит думать о неприятностях, которые не наступили, что лишнее. Каждый день нес свои заботы, рабочие моменты, требующие решения. Если еще накручивать себя и возможными трудностями, так недалеко до бессонницы и депрессии. Поэтому Олеся о Никите думала дозированно. Сообщения он присылал регулярно. Олеся делала скрины, мало ли. Она снова обвела взглядом зал. «Хорошо». Вера предупредила посетителей, что они скоро закрываются. И вот настала минута, когда в зале не осталось ни одного человека. Олеся поблагодарила ребят за работу и отпустила домой на 10 минут раньше. «Идите, я закрою». «Олеся Геннадьевна, давайте я подожду», — предложил Олег. «Если сказать, что Олеся не боялась, значит соврать. Она боялась, что снова увидит высокую фигуру в темноте и ослепляющий свет фар. Это правда. Была и другая правда. Она боролась со своим страхом. Если дать слабину, недруг почувствует. Особенно Никита. Он выжидал, затаился. Для Олеси большим везением оказалось то, что Белов-младший не пошел по стезе отца, а ударился в бизнес. Если бы он стал силовиком, тогда у нее не было бы ни единого шанса». Олеся выдохнула. «Пора домой». Она проверила, все ли в порядке, все ли выключено. Проверила продукты и заготовки. Все отлично. Сегодня был день, когда она никуда не спешила. Ехать на квартиру не то, чтобы не хотелось. Она не могла объяснить свои порывы. Час поздний, по-хорошему лечь бы спать. А ее душа сопротивлялась. Можно, конечно, немного покататься по городу. Недолго, час, не больше. Развеяться, съездить в парк, что она на днях облюбовала. Опять же, парк безопасен днем. Ночью он может преподнести неприятные сюрпризы. Отменяется. Поставив кафе на сигнализацию, Олеся направилась к парковке. Погода портилась, подул неприятный и промозглый ветер. Скоро и днем будет холодно. Конец сентября во всех оттенках и красках. Нет, надо выбраться на пару дней за город. Полюбоваться наступившей осенью. Погулять, побыть в одиночестве. Застегивать кожаную куртку Олеся не стала. Дойдет до машины и так. К ветру присоединились и первые капли дождя. Вот теперь точно все поездки сегодняшней ночью отменяются. Домой, в квартиру, под теплый плед. Спущенное под ноль колесо Олеся заметила сразу же. Девушка даже моргнула. «Нет, нет, нет!» Затараторила она, ускоряя шаг и стараясь не поддаваться отчаянию. «Время 11. Как она будет качать колесо? Она не умеет. Какое качать? Надо, наверное, менять. Господи, она не умеет от слова совсем!» Как и любой автомобилист, она знала, что в багажнике имеется запаска. Не знала, полноценное колесо или докатка. Черт, она даже не знала разницу между двумя этими значениями. Олеся подошла к своей малышке и остановилась. И что делать? Девушка провела рукой по волосам. Что-то надо, определенно. Снова подул ветер. Все-таки пришлось застегнуть куртку. Легкое платье мало способствовало сохранению тепла. Олеся открыла водительскую дверь и нырнула в салон. «Так, Олеся, не расклеиваться. Ничего сверхплохого не случилось. Это только колесо, и все». Зря она не приняла предложение Олега дождаться, когда она все закроет. Олег 100% справился бы со спущенным колесом. А она... Олеся снова открыла дверь и вышла. Она может сколько угодно сидеть в салоне. Колесо само по себе не накачается. Олеся присела на корточки, потрогала шину. Черт! Девушка прикусила губу и огляделась. Как назло, рядом не стояло ни одной машины. Все разъехались. Попробовать попросить помощи проезжающих? Опять же, не совсем хорошая идея. Или она становится чрезмерно подозрительной? Одно Олеся поняла точно. Самостоятельно не справится. Вызванивать знакомых? Беспокоить по такой ерунде? Она выпрямилась и тоскливо посмотрела на проезжую часть. Одна машина пронеслась мимо. Упрямо мотнув головой, Олеся открыла багажник. Где находятся домкрат и запаска, она знала. Даже приоткрыла коврик, а потом печально улыбнулась. Кого она обманывает? Она не сможет. Никак. Поэтому оставалось два варианта. Звонок знакомым она отринула сразу. Не будет беспокоить и заставлять возвращаться. Рискнет. Под камерами никто и плохого ничего не сделает. Олеся направилась к дороге, мысленно прося, чтобы все получилось. Пусть не с первого раза, но хотя бы с 5-7. Где гарантии, что проезжающие мимо машины остановятся? А если остановятся, то смогут оказать необходимую помощь. Мимо проехала Гранта. Олеся не успела вскинуть руку. Чувствовала она себя крайне странно. Одна, голосующая на дороге. С чем только не столкнешься на пути к самостоятельности. Олеся улыбнулась своим мыслям. Не все так плохо, определенно. Вдали показался автомобиль. Олеся подняла руку. Иномарка, Мерседес. Притормаживать начал за некоторое расстояние до нее. Точно уже видел, что она голосует. Волнение охватило Олесю. Только бы получилось. Вероятность, что за рулем дорогой тачки мог находиться молодой парень, который так же, как и она, не сведущ в ремонте, имела место быть. Олеся даже от нетерпения переступила с ноги на ногу и выше задрала руку. «Пожалуйста!» Дождь, пусть и не начался в полной мере, но неприятно покрапывал. Если в течение получаса у нее ничего не выйдет, будет звонить. Кому решит? Мерс остановился напротив нее. Олеся радостно улыбнулась. «Ура! Тихое, счастливое ура! Даже если водитель окажется таким же ремонтником, как она, вдвоем сообразить что-то будет проще. Поэтому улыбаемся и надеемся. Остановиться-то машина остановилась, но водитель не спешил ни дверь открывать, ни стекло опускать. Олеся сглотнула. Не вызывала доверия. Делать было нечего, и она подошла к краю тротуара, тут же собираясь постучать в окно. Не потребовалось. Стекло почти бесшумно опустилось вниз. Олеся не смогла сдержать вздоха облегчения. Нагнулась, заглянула в салон и быстро начала говорить. «Спасибо, что остановились, добрый...» Слова застряли в горле. Тело окатило волной жара, и на несколько бесконечно долгих секунд все вокруг сместилось, покрывшись поволокой. Тонкой, едва видимой. «Вечер...» На выдохе закончила говорить она, не в силах поверить в подобного рода совпадения и справиться с собственной реакцией. На нее смотрел Марк. Смотрел пристально, внимательно, но не удивленно. Конечно, он успел рассмотреть ее, когда она шла к машине. Узнал, поэтому не спешил опускать стекло. Горечь снова потекла по крови. Как же так? Олеся заставила себя улыбнуться. «Привет. Что у тебя случилось? Почему стоишь, голосуешь?» От его сдержанного и сухого голоса без единого намека на теплоту Олесе захотелось психануть и послать Тойского куда подальше. Она ему ничего плохого не сделала. Остальное — его домыслы. «У меня спустило колесо. Мне нужна помощь». В последнюю минуту благоразумие взяло верх. Олеся напомнила себе, что Марк ей чужой. Она ему тоже. А то, что было между ними в прошлом, тут и слова никакие не нужны. «Где твоя машина?» «Там». Олеся махнула за спину. «У кафе». «Давай, сейчас подъеду». «Спасибо». Он развернулся и свернул к парковке. Плавно, без лишних суетливых движений. Окно Марк не закрыл, и Олеся могла наблюдать за мужчиной. Ничего сверхординарного не происходит. Иногда, наверное, бывают и такие совпадения. Ей надо радоваться, что она натолкнулась на знакомого, который не отказался оказать помощь. Так как ее машина была единственной, Марк припарковал свой Мерс рядом. Олеся подошла к Соул и снова поежилась. Все-таки прохладно. Марк вышел из машины и направился к ней. Не волноваться не получалось. «Я не буду спрашивать, что ты делала одна так поздно в кафе. Но тот, с кем была, мог бы позаботиться о твоей безопасности. Убедиться, что ты сможешь самостоятельно добраться до дома». Негромко проговорил Марк, присаживаясь на корточки перед колесом. Олеся растерянно моргнула. «Что сейчас было?» «Я тут работаю». Она могла не отвечать. У Марка уже сформировалось мнение о ней. Разубеждать его она не собиралась. У нее тоже есть гордость. Пусть и остатки, которые она кое-как пытается собрать в кучу. Но оскорблять и обижать себя не позволит. Тем более оправдываться не станет. Неблагодарно это дело. Марк повел головой. «Кем? Администратором?» Хорошо, что хотя бы не официанткой окрестил. Или посудомойкой. Олеся ничего не имела против ни одной из перечисленных профессий, но тщеславие оказалось задетым. «Это мое кафе, Марк». Вот, все же не удержалась. Марк обернулся и, задрав голову, посмотрел ей прямо в лицо. Наверное, не ожидал от нее услышать ничего даже рядом стоящего. Ей очень хотелось узнать, что он думает. Какова его реакция? Но лицо самого Марка по-прежнему оставалось серьезным и сосредоточенным. Такое ощущение, что, увидев ее, он нацепил маску полного безразличия. «Ты что-то поймала, не могу рассмотреть. Запаска есть?» «Да, и домкрат». «Домкрат и у меня есть. Садись в мою машину». «Зачем?» От неожиданности она даже заикнулась. «Затем, что на улице холодно, и ты одета не по погоде. Дрожишь уже. Вперед!» Кивком головы он указал на свой продолжающий негромко работать мерс. Олеся хотела возразить. Даже открыла рот и также безмолвно его закрыла. Не в том она положении, чтобы отстаивать самостоятельность. Была бы самостоятельна, давно бы поменяла колесо. К его машине она приближалась как к чему-то запретному. И прекрасно понимала, почему. Машина — его территория, на которую он ее пустил, пусть и таким нечаянным способом. У Олеси промелькнула шкодливая идея сесть на заднее сиденье. Потом поняла, что это ребячество. Кому она и что пытается доказать? В одном Олеся оказалась права. Машина Марка несла отпечатки хозяина. Запах, тепло. Девушка прикрыла дверь и жадно втянула в себя воздух. Она становится зависимой. Неправильно все это. Она мало что знает о Марке. Он о ней еще меньше. Плюс сделал в отношении нее определенные выводы. Да и кто сказал, что он желает продолжения? Секс с сексом. Олеся посмотрела в окно. Марк как раз возвращался от Соул с небольшой кожаной сумкой. В груди постепенно разливалась жгучая тоска, схожая с физической болью. Почему у нее не как у всех? Почему столько сложностей? Они взрослые люди, а поговорить не могут. А она хочет поговорить? Наверное, нет. Не хочет выуживать из себя прошлое. Если Марк настроен в ней видеть плохое, что ж, не чувствует он ее. Она снова посмотрела в его сторону. Красивый, сильный, уверенный в себе. Молодой современный мужчина, который наверняка не испытывает дефицита в женском внимании. Ему несложно покорить любую девушку, какую он выберет. Без багажа прошлого, без проблем в интимном плане, без одержимого пасынка, что вновь и вновь создает проблемы. Зачем Марку все это? Правильно, незачем. Не настолько она феерична, чтобы ради нее взгромождать на плечи кучу проблем. Сколько лет Марку? Наверное, старше ее на пару лет. Она отвернулась. «Хватит терзать себя, Олеся! Хватит!» Она откинулась на кожаное сиденье и прикрыла глаза. Не удержалась и снова втянула в себя запах, что витал в воздухе. Вкусный, с примесью его парфюма. Олеся не заметила, как расслабилась настолько, что потерялась во времени и вздрогнула, когда холод ворвался в салон, тотчас коснувшись только-только согревшейся кожи. «Готово!» Широкоплечья фигура не спешила освобождать проход. И на мгновение Олеся даже обрадовалась этому. «Марк рядом, близко, очень!» Действительность, как всегда, ворвалась в сознание стремительно, не оставляя шанса и возможности для иллюзии. «Спасибо», — неторопливо проговорила Олеся, в то время как Марк сделал шаг в сторону, давая ей возможность выйти из машины. Олеся успела опустить одну ногу, когда увидела протянутую руку. Девушка колебалась лишь секунду, потом приняла ее. «Это лишь любезность, не более». Мурашки побежали по коже от едва ли не невинного прикосновения. Олеся напомнила себе, что реакция тела на прикосновение Марка ни при чем. Абсолютно. Причина тому ухудшающаяся погода, неприятный ветер и все еще изредка моросящий дождь, капли которого виднелись на волосах Марка. Сразу же захотелось собрать их ладонью, защитить мужчину даже в такой мелочи. Марк помог ей выйти из мерса и сразу же отпустил ладонь. А что она ожидала? «Здесь есть поблизости СТО?» «СТО?» – переспросила она, обозвала себя идиоткой и поспешно ответила. «Да, есть, а что?» «Ты словила саморез». «О, да. Кто-то пытается дополнительно обеспечить себя работой?» Она посмотрела на свою малышку. «Возможно», — хмуро ответил Марк. «Значит так. Давай садись и езжай домой. Я следом. Адрес мне свой скажи. Если Олеся думала, что встреча с Марком будет для нее самым сильным потрясением, ее ждал еще один сюрприз. На этот раз она мысленно похвалила себя, потому что отреагировала более спокойно, без лишних внутренних оханьев. «Марк, я очень благодарна тебе за помощь, но дальше я сама». «Красивая девочка. Адрес». С нажимом и нетерпящим возражений тоном сказал Марк. Олеся на него не смотрела. Не могла. Но губы разжались сами собой. Никогда еще путь домой не казался ей таким коротким. После рабочего дня, когда у нее не было настроения покататься еще, она добиралась до дома довольно быстро, чему радовалась. Этой ночью ей хотелось растянуть дорогу. Немного. Еще чуть-чуть. Олеся постоянно смотрела в боковое зеркало и с потайным удовольствием, причину которого она не желала даже рассматривать и узнавать, наблюдала, как темный мерз движется за ней. Олеся не гоняла, соблюдала скоростной режим. И у нее нет-нет да возникал вопрос, не потягается ли на нее Марк из-за неспешности. Тут в ней просыпался некий дьяволенок, что нашептывал на ухо. Если бы куда-то торопился, не поехал бы сопровождать. Или провожать. Был еще момент, о котором Олеся не могла не думать. Никита. Что будет, если он окажется во дворе? Его реакция на Марка может быть неоднозначной. И снова Олеся оборвала себя. Сколько можно думать и опасаться этого ублюдка, когда он от нее отвяжется и перестанет портить жизнь? Но все же вздохнула с облегчением, когда не увидела его внедорожника среди припаркованных машин. По крайней мере, рядом ни одного похожего не наблюдалось. Олеся припарковалась и вышла. Марк тоже въехал на периметр двора. Подъехал к Олесе, остановился рядом и опустил стекло наполовину. Не вышел. Олеся постаралась незаметно расправить плечи. Главное, не пригласить его подняться. «Нельзя! Слышишь, Олеся? Нельзя! Не порть!» «Все хорошо?» Если бы на лице Марка заиграло бы хоть что-то, отдаленно напоминающее улыбку, Олесе было бы намного сложнее сдержаться. Но мужчина снова был серьезен. Внутри снова царапнуло. Он с ней одной неулыбчивый или по жизни такой? Олеся вспомнила день рождения Марты. С ней одной. О причинах оставалось только догадываться. Хотя и в гадалки-то особо тоже играть не придется. Все понятно и без лишних слов. Мотивы на ладони. Да, все отлично. Хорошо, я тебе посоветовал бы завтра все же проверить машину. Мало ли. Может, я что-то не заметил, не докрутил. Проверю. Спокойной ночи, Олеся. «Спокойной ночи, Марк!» Он нажал на кнопку, и стекло медленно поползло кверху. Марк не спешил поворачивать голову. По-прежнему смотрел на девушку. Она подняла руку и помахала пальчиками. А что ей еще оставалось делать? «Все!» Стекло отгородило ее от Тойского, и Олеся, крепче прижимая к себе сумку, направилась к подъезду. «Почему он не спешит покидать двор?» Надежда подкралась незаметно. Все-таки не удержалась. Забралась к ней в душу. Олеся кое-как набрала код. Пальцы дрожали. Ей чудилось, что она слышит, как негромко хлопает водительская дверь. Как приближаются шаги, как кто-то встает за спиной. Громкий юз колес сказал ей, что у нее слишком богатая фантазия. Спала Олеся крепко. Впервые за долгое время ей ничего не снилось, поэтому она проснулась отдохнувшей и выспавшейся. Даже подниматься не хотелось. Олеся потянулась и улыбнулась. Можно смело понежиться в постели. Она планировала в кафе появиться после обеда. Есть еще время для себя. Не хотелось никуда торопиться. Олеся перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. Девушке даже показалось, что она снова провалилась в сон. Вторично просыпаться было бодрее. Встала, прошла в ванную, где долго стояла под теплым душем. Потом также лениво почистила зубы. Волосы сушить не стала. Потом вытянет утюжком. Прошлепав босыми ногами на кухню, намолола кофе и тоскливо посмотрела на кастрюльку-ковшик. Может, кашу овсяную замутить? Орехов добавить меда? В кои-то веки приготовить себе правильный завтрак. Пиликанье телефона известило о пришедшем сообщении. Олеся, держа в руках стакан с водой, прошла к телефону. Читать? Нет? Наверняка Никита. Но могла быть и Арина. Она тоже оказалась любительницей переписываться. Когда дело было несрочным, но требовало, чтобы последнее слово оставалось за Олесей, она кидала ей информацию. Сделав еще несколько глотков воды, необходимую утреннюю дозу она еще не выпила, Олеся провела пальцем по экрану. Сообщение пришло не от Арины, с неизвестного номера. «Я не знаю, какой кофе ты пьешь по утрам. Взял латте. Выходи, я на парковке». Олеся моргнула и снова перечитала. «Она или полная дура, ничего не понимающая, или...» Пальцы едва не выронили стакан с водой. Пришлось спешно фиксировать его тыльной стороной второй руки. На внезапно ослабших и плохо чувствующих ногах Олеся подошла к окну и сразу же увидела его. «Марк!» Он стоял, слегка присев на капот Мерса, и смотрел в сторону двери ее подъезда. По крайней мере, первое впечатление было именно таким. Лицо мужчины скрывали очки. Да Олеся и не смогла бы рассмотреть с расстояния. Он приехал. С кофе. К ней. С ума сойти! Олеся облизнула пересохшие губы и выдохнула. Потом посмотрела на телефон, снова в окно и быстро набрала ответ. «Выхожу». После чего отправила. Она продолжала стоять у окна, желая удостовериться, что Марк получил ее сообщение. Олеся предпочитала перестраховаться. Откуда ей точно знать, что он приехал именно к ней? Адресат в сообщении не подписан. Но вот Марк достает телефон и читает. «Он». Олеся быстро отвернулась от окна и зажала рот рукой. «Что делать? Господи, что делать? Во что переодеться?» И она не накрашена. Совсем. И волосы. Они же мокрые. Олеся уперлась руками в стол и прикрыла глаза. «Раз, два, три, четыре... 10. Все, она спокойна. На ней домашний спортивный костюм. Вполне приличные брючки и майка. Правда, лифчик не надет. Ее форма груди позволяла иногда походить и без него. Сверху накинет теплую кофту, и все скроется. На ноги кеды, а волосы... Олеся быстро их собрала в неаккуратный хвост. Раз Марк приехал к ней с утра, значит, он мог предположить, что она будет не при параде. Олеся, обуваясь, посмотрела на часы. 9:35. Наверное, многие девушки к этому времени уже и накрашены, и красиво одеты. Но Олеся не собиралась ничего менять. Погода радовала. Солнце светило ярко, но прохлада сохранялась. Олеся правильно сделала, что накинула кофту. Девушка вышла из подъезда и задержалась на пару секунд. Привычка, позволяющая оценить ситуацию во дворе. Мало ли. Никиты не было. Был Марк, что по-прежнему ждал ее. Как только он ее увидел, сразу сменил позу. Встал и сделал шаг навстречу. Олеся смущенно улыбнулась и быстро подошла к нему. Он, в отличие от нее, выглядел на все 100. Джинсы, идеально сидящие на его стройных длинных ногах, подчеркивающие широкий торс, кожаный ремень с объемной пряжкой. Белая футболка, легкая куртка с закатанными рукавами, обнажающими крепкие кисти с несколькими кожаными браслетами. Как ни странно, но Олеся не испытывала никакого дискомфорта от своего домашнего вида. Ей комфортно. «Привет. Не разбудил тебя?» Он немного подался вперед, точно собирался наклониться и поцеловать ее, тормознув в последний момент. «Нет». Олеся слегка пожала плечами, не зная, как реагировать на его присутствие рядом. Вот, снова. Это непонятное волнение, радость. Ей бы вспомнить, чем закончилась их прошлая прогулка, а она... Вижу, волосы мокрые. Его взгляд задержался на ее волосах, и по коже головы сразу же побежали искры. Поэтому давай-ка в машину. Марк открыл дверь, и Олеся послушно скользнула внутрь. История повторялась. И впечатление тоже. Она снова дышит Марком. Не может никак надышаться. Олеся поправила кофту. Дернула ее вниз и со стыдом заметила, что соски просвечивают. «Как? Кофта же плотная!» «Надо было надеть лифчик. Она же сойдет с ума от стыда, если Марк увидит ее соски». Подумает, что она возбуждена, а она от холода. Циничный голос внутри нее не мог не заметить. От холода ли? Или от тихого счастья, что он приехал? Что не смог проигнорировать порывы? Что захотел увидеть ее? На панели в пластиковой подставке стояли два стакана с кофе. Марк занял место рядом. «Так я угадал с кофе?» «Я пью разный». Призналась Олеся и мысленно взмолилась, чтобы физиология не выдавала больше ее. Ни покраснением щек, ни сбившимся дыханием. «Разный? Серьезно?» «Да. А я только крепкий. Я запомню». Слова сорвались с языка, прежде чем Олеся успела его прикусить. Марк усмехнулся, оставив ее реплику без ответа. Взял подстаканник, снял один стаканчик и протянул его Олесе. «Держи, у меня еще есть пончики. Будешь ли ты на диете?» «Буду». «Какая диета?» Ей хотелось сказать, что она есть-то по-нормальному начала с полгода назад. У нее периодически наблюдались пищевые расстройства. И она ничего не могла в себя запихнуть днями. Пила кофе, чай и воду с медом, чтобы совсем не обессилить. Марк потянулся к заднему сиденью и оказался снова близко-близко к ней. Олеся не удержалась и втянула в себя его запах. Боже! Она становится одержимой. Ей мало этого мужчины. Ей требуется снова и снова видеть его. Вот как сейчас. Разве такое бывает? Разве подобная реакция нормальная? Считается, что девушка должна быть некоторое время неприступной и ни в коем случае не навязываться. Она навязывается? Олеся ничего не понимала абсолютно. Марк достал небольшую плоскую коробку и открыл ее. Тотчас запах свежей выпечки, ванили и шоколада заполнил салон. Олеся не удержалась и застонала. «Это невероятно. Можно один?» Она протянула руку, чтобы взять пончик, покрытый шоколадной глазурью. Повернула голову и замерла, натолкнувшись на бешеный взгляд Марка. Его взгляд настолько контрастировал с голосом, с тем, как он встретил ее, что она впала в легкий ступор. Его глаза пылали изнутри, словно невидимый факел вспыхнул. Так он на нее смотрел в парке, прежде чем они поругались. Олеся насторожилась и облизнула губы, не замечая, как взгляд мужчины сместился к ним. «Я что-то не то сказала, да?» «Почему так решила?» «Ты изменился. Твой взгляд...» «Бери пончик, красивая девочка, и не искушай меня еще сильнее». Он снова усмехнулся, и уголок его губ съехал кверху. Сама Олеся, оказавшись с ним в небольшом замкнутом пространстве, плыла и не имела возможности противиться искушению. Пришлось из двух выбирать меньшее, то есть пончик. «Ты не ответил». «А надо?» «Желательно». «Ты застонала, и меня торкнуло от твоего стона». «Такой ответ тебя». Пауза, что проникала под кожу и натягивала нервы. «Удовлетворит?» Олеся кивнула, чувствуя, как стремительно краснеет. Сексуальный подтекст нельзя было не заметить. Она поспешно отвернулась от Марка и отодвинулась. От греха подальше. Она пришла пить кофе. Вот этим и займется. Спасибо за кофе и за пончики. Как раз к завтраку. Ей хотелось отвлечься. Ты слишком часто говоришь мне спасибо за последние 12 часов. Это плохо. Марк взял свой кофе и сделал глоток. Еще не определился. Некоторое время они молчали. Пили горячий напиток. Олеся еще и уплетала пончики. Принесли угощение, почему бы не воспользоваться? Марк, кстати, не ел. Уточнять, почему, она не стала. Он взрослый мальчик, и если захотел бы, присоединился бы. Ей нравилась тишина между ними. Олеся наслаждалась каждой минутой, опасаясь, что как только они начнут говорить, нечаянное волшебство, заключающееся в особой атмосфере пробуждающегося утра и сладкой ванильной сдоби, исчезнет. Ей хотелось его продлить, растянуть, прикоснуться, пусть и невидимо, невесомо. «Олеся». Она не могла не прореагировать на обращение Марка. Слегка прикусив нижнюю губу, повернулась на голос. Марк сидел, откинувшись полностью на кожаное сиденье, и наблюдал за ней. Олеся снова вспомнила, что не накрашена. А сейчас утро, позднее, и все-все недостатки ее кожи видны. И глаза у нее не такие яркие. И вообще... Что? Я должен знать. Она выжидающе продолжила на него смотреть, отмечая, какие длинные у него ресницы. Что залом между бровей уже глубокий, говорящий о том, что молодой мужчина много работает, хмурится. «О чем?» «Когда я начну за тобой ухаживать, у меня будут соперники. Скорее, соперник. Мужчина, о котором я должен знать». Олеся сначала услышала «когда?» «Не если». То есть он собирается за ней ухаживать. Собирается добиваться ее расположения, несмотря на то, что между ними уже было. И несмотря на те нелепые вымыслы, домыслы, что у него вертятся в голове. Счастье хлестануло по всем фронтам. Растеклось по крови и ударило в голову, прильнуло к щекам. Сбилось в груди птицей, что давно не расправляла крылья. Забыла, как летать, прибитая к земле чужой навязанной волей. «У меня никого нет», — негромко ответила она и, не удержавшись, добавила. «Кроме тебя». Интуиция ее не подвела. Марку понравилось ее уточнение. Она заметила, как черты его лица смягчаются, как разглаживается морщина на лбу. «Красивая девочка», — протянул он. И мурашки предчувствия побежали по коже Олеси. Она мысленно порадовалась, что плотная ткань домашнего костюма максимально скрывает ее реакцию. Совсем как девчонка. Понравившийся мальчик пригласил на свидание. Дал понять, что она ему нравится. И все, жизнь закружилась, заиграла новыми, более яркими красками. А Олеся не наивная девочка. Не стоит об этом забывать. И о багаже из прошлого тоже. «Когда ты меня так называешь, у меня мурашки по коже». Ну вот, радовалась, что удалось скрыть реакцию, и тут же сама себя выдала с головой. «Нравится?» «Да». «Я серьезно, Олеся. Я хочу знать». «Марк, я ответила. У меня никого нет». «Я видел синяки на твоем лице. Мы о них говорили». Его голос снова стал более жестким, взгляд цепким и требовательным. Олеся обеими руками обхватила стакан с уже почти допитым кофе. Почему он такой маленький? Почему его нельзя растянуть на подольше? «Марк, давай так». Она снова посмотрела на мужчину, напомнив себе, что молчанием и глупыми отговорками они еще больше нагромоздят лишнего. «У меня была неприятная встреча с человеком из прошлого. В тот день, когда мы должны были встретиться в гостинице». Именно его приход помешал мне поехать к тебе. Встреча прошла тяжело. Тот мужчина выпил и... Она вздохнула, подбирая слова, но они от чего-то не подбирались. Может, потому что она видела, как губы Марка сжались в тонкую линию, и взгляд окончательно потяжелел. «Я его не оправдываю. Я не жертва. Результат ты видел. Такого больше не повторится. Я не допущу». «Я хочу вмешаться», — жестко сказал Тойский. Олеся покачала головой. «Нет, Марк. Если ты вмешаешься, между нами встанет мое прошлое. А я не хотела бы. Вернее, я тогда не смогу». «Ни хрена ничего не понимаю, красивая девочка. Вот ни хрена. От определения вообще». Она поставила стакан в отделение консоли панели и потянулась к нему. «Марк, я буду ждать приглашения на свидание».